Глава 10. В мастерской стоял отремонтированный Форд. Новых заказов не было. Следовало что-то предпринять. Кёстер и я отправились на аукцион. Мы хотели купить такси, которое продавалось с молотка. Такси можно всегда неплохо перепродать. Мы проехали в северную часть города. Под аукцион был отведен флигель во дворе. Кроме такси здесь продавалась целая куча других вещей. Кровати, шаткие столы, позолоченная клетка с попугаем, выкрикивавшим «Привет, миленький», большие старинные часы, книги, шкафы, поношенный фрак, кухонные табуретки, посуда. Все убожество искромсанного и гибнущего бытия. Мы пришли слишком рано. Распорядителя аукциона еще не было. Побродив между выставленными вещами, я начал листать зачитанные дешевые издания греческих и римских классиков с множеством карандашных пометок на полях. Замусоленные, потрепанные страницы. Это уже не были стихи Горация или песни Анакреона, а беспомощный крик нужды и отчаяния чьей-то разбитой жизни. Эти книги, вероятно, были единственным утешением для их владельца. Он хранил их до последней возможности. И уж если их пришлось принести сюда, на аукцион, значит, все было кончено. Кёстер посмотрел на меня через плечо. «Грустно все это, правда?» Я кивнул и показал на другие вещи. «Да, Отто, не от хорошей жизни люди принесли сюда табуретки и шкафы». Мы подошли к такси, стоявшему в углу двора. Несмотря на облупившуюся лакировку, машина была чистой. Коренастый мужчина с длинными большими руками стоял неподалеку и тупо разглядывал нас. «А ты испробовал машину?» — спросил я Кёстера. «Вчера», — сказал он. «Довольно изношена, но была в прекрасных руках». Я кивнул. «Да, выглядит отлично. Ее мыли еще сегодня утром. Сделал это, конечно, не аукционист». Кёстер кивнул головой и посмотрел на коренастого мужчину. «Видимо, это и есть владелец. Вчера он тоже стоял здесь и чистил машину». «Ну его к чертям», — сказал я. «Он похож на раздавленную собаку». Какой-то молодой человек в пальто с поясом пересек двор и подошел к машине. У него был неприятный ухарский вид. «Вот он, драндулет», — сказал он, обращаясь то ли к нам, то ли к владельцу машины, и постучал тростью по капоту. Я заметил, что хозяин вздрогнул при этом. «Ничего-ничего», — великодушно успокоил его человек в пальто с поясом. «Лакировка все равно уже не стоит ни гроша. Весьма почтенное старье. В музей бы его, а?» Он пришел в восторг от своей остроты, громко расхохотался и посмотрел на нас, ожидая одобрения. Мы не рассмеялись. «Сколько вы хотите за этого дедушку?» — обратился он к владельцу. Хозяин молча проглотил обиду. «Хотите отдать его по цене металлического лома, не так ли?» — продолжал тараторить юнец, которого не покидало отличное настроение. «Вы, господа, тоже интересуетесь?» И вполголоса добавил. «Можем обделать дельце. Пустим машину в обмен на яблоки и яйца, а прибыль поделим. Чего ради отдавать ему лишние деньги? Впрочем, позвольте представиться. Гвидо Тис из акционерного общества Аугека». Вертя бамбуковой тростью, он подмигнул нам доверительно, но с видом превосходства. «Этот дошлый 25-летний червяк знает все на свете», — подумал я с досадой. Мне стало жаль владельца машины, молча стоявшего рядом. «Вам бы подошла другая фамилия». «Тис не звучит», — сказал я. «Да что вы!» — воскликнул он польщенно. Его, видимо, часто хвалили за хватку в делах. «Конечно, не звучит», — продолжал я. «Сопляк. Вот бы вам как называться. Гвидо Сопляк». Он отскочил назад. «Ну, конечно», — сказал он, придя в себя. «Двое против одного». «Если дело в этом», — сказал я, — «то я и один могу пойти с вами куда угодно». «Благодарю, благодарю», — холодно ответил Гвидо и ретировался. Коренастый человек с расстроенным лицом стоял молча, словно все это его не касалось. Он не сводил глаз с машины. «Отто, мы не должны ее покупать», — сказал я. «Тогда ее купит этот ублюдок Гвидо», — возразил Кёстер. «И мы ничем не поможем хозяину машины». «Верно», — сказал я. «Но все-таки мне это не нравится». «А что может понравиться в наше время, Робби? Поверь мне, для него даже лучше, что мы здесь. Так он, может быть, получит за свое такси чуть побольше. Но обещаю тебе, если эта сволочь не предложит свою цену, то я буду молчать». Пришел аукционист. Он торопился. Вероятно, у него было много дел. В городе ежедневно проходили десятки аукционов. Он приступил к распродаже жалкого скарба, сопровождая слова плавными округлыми жестами. В нем была деловитость и тяжеловесный юмор человека, ежедневно соприкасающегося с нищетой, но не задетого ею. Вещи уплывали за гроши. Несколько торговцев скупили почти все. В ответ на взгляд аукциониста они небрежно поднимали палец или отрицательно качали головой. Но порой за этим взглядом следили другие глаза. Женщины с горестными лицами, со страхом и надеждой, смотрели на пальцы торговцев, как на священные письмена заповеди. Такси заинтересовало трех покупателей. Первую цену назвал Гвидо – 300 марок. Это было позорно мало. Коренастый человек подошел ближе. Он беззвучно шевелил губами. Казалось, что и он хочет что-то предложить, но его рука опустилась. Он отошел назад. Затем была названа цена в 400 марок. Гвидо повысил ее до 450. Наступила пауза. Аукционист обратился к собравшимся. «Кто больше? 450 раз? 452?» Хозяин такси стоял с широко открытыми глазами и опущенной головой, как будто ожидая удара в затылок. «1000», — сказал Кёстер. Я посмотрел на него. «Она стоит 3», — шепнул он мне. «Не могу смотреть, как его здесь режут». Гвидо делал нам отчаянные знаки. Ему хотелось обтяпать дельца, и он позабыл про сопляка. 1100! Проблеял он и, глядя на нас, усиленно заморгал обоими глазами. Будь у него глаз на заду, он моргал бы и им. 1500, сказал Кёстер. Аукционист вошел в раж. Он пританцовывал с молотком в руке, как капельмейстер. Это уже были суммы, а не какие-нибудь 2-2,5 марки, за которые шли прочие предметы. 1510, воскликнул Гвидо, покрываясь потом. 1800, сказал Кёстер. Гвидо взглянул на него, постучал пальцем по лбу и сдался. Аукционист подпрыгнул. Вдруг я подумал о Пат. 1850, сказал я, сам того не желая. Кёстер удивленно повернул голову. 50 я добавлю сам, поспешно сказал я. Так надо, из осторожности. Он кивнул. Аукционист ударил молотком. Машина стала нашей. Кёстер тут же уплатил деньги. Не желая признать себя побежденным, Гвидо подошел к нам, как ни в чем не бывало. «Подумать только», — сказал он, — «мы могли бы заполучить этот ящик за 1000 марок. От третьего претендента мы бы легко отделались». «Привет, миленький», — раздался за ним скрипучий голос. Это был попугай в позолоченной клетке. Настала его очередь. «Сопляк», — добавил я. Пожав плечами, Гвидо исчез. Я подошел к бывшему владельцу машины. Теперь рядом с ним стояла бледная женщина. «Вот», — сказал я. «Понимаю», — ответил он. «Нам бы лучше не вмешиваться, но тогда вы получили бы меньше», — сказал я. Он кивнул, нервно теребя руки. «Машина хороша», — начал он внезапно скороговоркой. «Машина хороша. Она стоит этих денег. Наверняка вы не переплатили. И вообще, дело не в машине. Совсем нет. А все потому что...» «Знаю, знаю», — сказал я. «Этих денег мы и не увидим», — сказала женщина. «Все тут же уйдет на долги». «Ничего, мать». «Все опять будет хорошо», — сказал мужчина. «Все будет хорошо». Женщина ничего не ответила. «При переключении на вторую скорость повизгивают шестеренки», — — сказал мужчина. «Но это не дефект. Так было всегда, даже когда она была новой». Он словно говорил о ребенке. «Она у нас уже 3 года, и ни одной поломки. Дело в том, что сначала я болел, а потом мне подложили свинью. Друг». «Подлец», — жестко сказала женщина. «Ладно, мать», — сказал мужчина и посмотрел на нее. «Я еще встану на ноги. Верно, мать?» Женщина не отвечала. Лицо мужчины покрылось капельками пота. «Дайте мне ваш адрес», — сказал Кёстер. «Иной раз нам может понадобиться шофер». Тяжелой, честной рукой человек старательно вывел адрес. Я посмотрел на Кёстера. Мы оба знали, что беднягу может спасти только чудо. Но время чудес прошло, а если они и случались, то разве что в худшую сторону. Человек говорил без умолку, как в бреду. Аукцион кончился. Мы стояли во дворе одни. Он объяснял нам, как пользоваться зимой стартером. Снова и снова он трогал машину, потом приутих. «А теперь пойдем, Альберт», — сказала жена. Мы пожали ему руку. Они пошли. Только когда они скрылись из виду, мы запустили мотор. Выезжая со двора, мы увидели маленькую старушку. Она несла клетку с попугаем и отбивалась от обступивших ее ребятишек. Кёстер остановился. «Вам куда надо?» — спросил он ее. «Что ты, милый? Откуда у меня деньги, чтобы разъезжать на такси?» — ответила она. «Не надо денег», — сказал Отто. «Сегодня день моего рождения. Я вожу бесплатно». Она недоверчиво посмотрела на нас и крепче прижала клетку. «А потом скажете, что все-таки надо платить». Мы успокоили ее, и она села в машину. «Зачем вы купили себе попугая, мамаша?» — спросил я, когда мы привезли ее. «Для вечеров», — ответила она. «А как вы думаете, корм дорогой?» «Нет», — сказал я. «Но почему для вечеров?» «Ведь он умеет разговаривать», — ответила она и посмотрела на меня светлыми старческими глазами. «Вот и у меня будет кто-то, будет разговаривать». «Ах, вот как», — сказал я. После обеда пришел булочник, чтобы забрать свой форт. У него был унылый, грустный вид. Я стоял один во дворе. «Нравится вам цвет?» — спросил я. «Да, пожалуй», — сказал он, нерешительно оглядывая машину. «Верх получился очень красивым». «Разумеется». Он топтался на месте, словно не решаясь уехать. Я ждал, что он попытается выторговать еще что-нибудь, например, домкрат или пепельницу. Но произошло другое. Он посопел с минуту, потом посмотрел на меня выцветшими глазами в красных прожилках и сказал: «Подумать только, еще несколько недель назад она сидела в этой машине, здоровая и бодрая». Я слегка удивился, увидев его вдруг таким размякшим, и предположил, что шустрая чернявая бабенка, которая приходила с ним в последний раз, уже начала действовать ему на нервы. Ведь люди становятся сентиментальными скорее от огорчения, нежели от любви. «Хорошая она была женщина», — продолжал он. «Душевная женщина. Никогда ничего не требовала. 10 лет проносила одно и то же пальто. Блузки и все такое шила себе сама. И хозяйство вела одна, без прислуги». «Ага», — подумал я. «Его новая мадам, видимо, не делает всего этого». Булочнику хотелось излить душу. Он рассказал мне о бережливости своей жены, и было странно видеть, как воспоминания о сэкономленных деньгах расстравляли этого заядлого любителя пива и игры в кегли. Даже сфотографироваться по-настоящему и то не хотела. Говорила, что слишком дорого. Поэтому у него осталась только одна свадебная фотография и несколько маленьких моментальных снимков. Мне пришла в голову идея. «Вам следовало бы заказать красивый портрет вашей жены», — сказал я. «Будет память навсегда. Фотографии выцветают со временем. И есть тут один художник, который делает такие вещи». Я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу же насторожился и заметил, что это, вероятно, очень дорого. Я успокоил его. «Если я пойду с ним, то с него возьмут дешевле». Он попробовал уклониться от моего предложения, но я не отставал и заявил, что память о жене дороже всего. Наконец он был готов. Я позвонил Фердинанду и предупредил его. Потом я поехал с булочником за фотографиями.